Хотя Писание говорит, когда вы сходите, что у каждого из вас есть. Ну, почему это сегодня важно? Потому что общая наша атмосфера служения, она складывается с духовной атмосферы каждого сердца. И там, где пусто, ну, то пусто, оно же ничего не дает. Оно пусто. Не потому, конечно, как бы мы не приходили в наши места молитв, какая бы наша не была причина или цель, но наше сердце должно быть первоблагодарно Господу и иметь что-то для того, чтобы имя Господне было прославлено. И я немножко, так сказать, вспомню то, что сегодня здесь говорилось. И первое, о чем напоминали, что Господь нас как свечу сегодня видит. И говорит, и свеча не ставится под кровать. Она не ставится в потаенное место. Где бы, ну где она не нужна вообще-то. Я напомню одну деталь. Но свеча не нужна и там, на открытом месте, где есть свет. Вот сегодня вам нужна свеча здесь? Нет. Нет. Свеча все доставится в темное место. Вот почему в нашей жизни будет много темных мест. И мы именно нужны в темных местах, а не там, где светло. Вы меня понимаете, саму логику. Говорим, не ставится под кровать, чтобы она, что ее не прячут. Она ставится на открытом месте. Но, тем не менее, она ставится тогда, где тьма, где темно. Чтобы она была видна, и она могла осветить тьму. Поэтому нам не надо удивляться, что мы очень часто оказываемся в темных местах. Это может быть на работе, это может быть дома, это может быть в церкви, ну, где хотите. И вы сегодня хорошо понимаете, что такое темное место. Это то, где беззаконие. Это то, где нарушаются границы, как сегодня брат говорил. И если я называюсь свечою, но попавшую в определенное место темное, вместе со всеми, нарушаю ту самую границу, то я уже свеча или не свеча? Да какая же это свеча? Какая же это свеча? Это никакая не свеча. Потому что я ж ничем не отличаюсь от всех остальных. Вот потому, хотим мы или не хотим, но нам надо отличаться от всех людей. И я в последнее время говорил одну тему, и там такая мысль была, это время исхода Израиля из Египта. Вот там фараон, когда уже не смог удержать народ в рабстве, тот сказал так, ладно, идите, только не уходите далеко. Идите, но не уходите далеко. То есть, как бы понять, ну не будьте вы святыми такими людьми. Ну будьте вы как все люди. Ну ладно уже, я вас не могу переубедить, что Бога нет. Не могу сказать, что ему служить не надо. Но чем не менее, идите. Потому что хотел удержать, но не мог. И вот тогда уже другая тактика. Ну тогда идите, но будьте вы как все люди. Не печатишь вы от них. И тогда какая польза вообще-то тогда от этого? Абсолютно никакой. Поэтому я просто еще раз напоминаю, нам нечего удивляться, что Господь часто нас ставит в тяжелые и трудные обстоятельства, потому что мы свеча. Но уже впоследствии, уже как мы светили, уже будет дальнейшая судьба наша зависеть. И как нас Бог будет видеть, кто мы есть. Правильно, неправильно. Ты правильно видишь, что любовь что-то, и неправильно видишь. Правильно видишь и неправильно видишь. Потому что сегодня многие неправильно видят. Говорят, нельзя кричаться от людей. Нельзя. Иначе вы от них оторветесь. Это они неправильно видят. Это неправильное видение. Естественно, не должно быть наше уродство какого-то. Ну как я, тут на память пришло, я не один раз говорил вот эту мысль, не мысль повторял, вот событие или рассуждение. Это я когда был в Америке, то мне сказали там, значит, что приехали из Сибири там братья, Они, говорят, яиц куриных не кушают, говорят, потому что петух блудник. Я сначала подумал, что они просто, иногда важно выдумывают такое. Думаю, ну то ж просто чисто что-то такое вот. Потом я с ним все, точно! Тогда, конечно, то же уродство. Бог этого никогда не требовал. Но тогда нам мясо есть нельзя, и корова блудница, и бык блудник, все, блудники кругом. Тогда надо переходить на вегетарианскую пищу, и то что-нибудь найдем, и там. Поэтому я не про это говорю, а вот то, что касается границ, очерченных Словом Господним, здесь уже вопросов не может быть никаких абсолютно. И никогда не надо принимать то, что говорят, это уже Библия устарела, это раньше так было, теперь по-другому. Ничего подобного. Сегодня кто-то из братьев говорит, брат, о фундаменте, а я вспомнил другое место Писания. Когда Господь говорил, значит, своему народу и открывал пророческие о судьбе Иисуса Христа, то там будет такое выражение было, кость его да не сокрушится. Кость его да не сокрушится. И когда пасхальную акцию заколали, то тоже было сказано, кости не сокрушайте. И вы помните, у Иезекииля там были... На основании чего Бог строил, восстанавливал свой народ? Сухие кости были. Но кости были. Я их введу в дух, сначала кости живут, а потом вот мясо будете наращивать. Но это было не на пустом месте кости, а вот эти кости, у него условным языком, вот это основание Писания. Это образец, это начало. Его никогда нельзя сокрушать. Его нельзя переделывать, его нельзя ломать, что сегодня часто люди делают. Оно не ломается. Это образец, а уже от образца мы идем. Жизнь наша, дела наши, поступки, и уже и творчество надо. Потому что иногда и добро сделать, надо подумать, как его сделать, правда? Не так далеко, надо подумать. Да, и уметь, а как иначе? Уже знаем, кость какая, делайте добро ущемной паче своим по вере. Какое добро? На основании слова Господня. А уже как его сделать? Ту же самую, спахать какой-то бабушке огород. Надо подумать, к кому обратиться, к кому пойти, как, что. И в одного это будет так, у другого так, у третьего так. Не все же одинаково. А кость остается. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшнее вот основание, этот фундамент был у нас. И чтобы мы сегодня понимали, для чего мы предназначены. Для того, чтобы светить. И светить не там, где полно света, там не надо светить. А светить там, где сгущается тьма. И потому давайте не будем удивляться, а почему так, а почему так, а почему так. Мы просто забываем часто, кто мы и для чего мы вообще существуем. Мы еще не пили псалом. Что я, значит, знаю, что я на земле существую не зря. А для чего? Конечно, самое первое – это спасение получить. Господь нас поселил на эту землю, потому что ни один ангел, он Царство Небесное не будет жить. На том уровне, как мы. Вот только люди, которые оделись на землю и прошли путь освящения. Почему написано, ангелы желают проникнуть, в том числе проникнуть, но им это не дано. Они так и останутся служебными духами. А нам Господь нечто лучше предусмотрел. Но формируемся мы сегодня здесь, на земле. И тогда, когда нас постигают трудные и тяжелые обстоятельства. Я сегодня читал, перед тем, как ехать, открыл книгу Неемии, и там в 8 главе очень интересно было написано, что когда они возвратились из плена, они долго не жили в кущах, помните? И они после плена поняли, что они странники, пришельцы на земле, и опять стали жить в кущах, праздновать, напоминают. Уже там вросли так, что думали, тут на земле и жизнь не кончится. А вот после долгого времени опять напомнили, что вы странники, пришельцы на земле. А вы знаете, для чего в кущах? Чтобы вы вспоминали, что вы странники. Кущ – это палатка, это шалаш временный построенный. И вот они, приходил этот праздник, кущи называли, и они тогда, когда были на своем месте, что они, значит, праздновали этот праздник, напоминали, что мы странники пришельцы на земле, что у нас здесь нет ничего твердого, все впереди, а потом забывали, и когда были в плену, особенно они праздновали. И как первый раз говорят, посылайте тучное, сладкое, у кого нету, там вот оно подмечено. И они говорят, поняли. А Господь там сказал им, радость пред Господом, подкрепление для вас, есть тучное, пейте сладкое, посылайте дары друг другу, и они поняли. Они поняли. И я когда говорил, я немножко, я буду говорить о молитве, потому что я-то просто предпосылка, а почему? Мне как-то на сердце положилось говорить о молитве, потому что вам можно говорить другое. Вы не пойдете евангелизировать, вы не пойдете проповедовать, пойдете исцелять, не пойдете, а молиться вы можете. А если говорите не можете, то просто не хотите. Я однажды говорю, одна из сестер, вот надо простить мужа. Говорит, как? Я не могу простить. И щерок поднял, слушай, ты говори прямо, не могу, а не хочу. Не могу, а не хочу. Потому что если ты захочешь, то Бог поможет. Он же желание боящихся его слышит и исполняет желание. А ты просто не хочешь, говорю, вот в чем проблема вся. А говоришь, что не могу. А правильно, так просто, может быть, и не могу сам по себе. Но у Бога нет, не могу, но есть не хочу. А вот не хочу, может быть, и здесь не хочу. Не могу, а не хочу. Поэтому это две разные вещи. И Господь очень любит, когда мы вещи называем своими именами. Я напомню, я недавно говорил на эту тему. Когда был исход из Египта, там Господь четыре язвы последние, Он сказал, я их пошлю в сердце фараона. Помните? До этого времени не было сказано в сердце. Теперь я вот в сердце фараона их пошлю. Ну и там, значит, третья вот эта язва была, когда света не было вообще в земле египетской. А в жилищах Израиля уже был свет. Это тоже чудо, представляете себе? По всей земле нету света, а в хатах есть. Вот как это может быть такое? Допустим, на какой-то территории земной на одной нет. Ну, закрыло там что-то солнце, да нету. И кругом. А то знаете, что по всей земле нету, а в жилищах их был свет. И вот там интересно было. Значит, я просто отметил, как тьма действует. Там написано, они не видели друг друга. Они не видели друг друга. И никто не вставал со своего места. Люди, которые вот эту духовную тьму порабощают, они не видят друг друга. Они будут рядом сидеть, но они не знают, что с ними делается. Они чужие, они не видят друг друга. И в семье может быть такое, да? Когда дети не видят родителей, заняты чем-то своим, родители не видят детей. Заслепило что-то. Работа, или забота, или что это. Я не знаю, что это может быть. И каждый только на своем месте, на своего места держались. Я напомню, как иногда старушки у церкви бунтуют, если кто сядет на их место. О, как они взбунтуются сразу. На мое место сели. Ну, вообще-то, обычно, как правило, кого-то есть свои места, где занимают. Но то, что не знаю, что то твое, оно привычное. Но если кто-то сел на твое место, что? Да вы знаете, за таким злом будут кричать, что на его место сели, и вот так вот толкать он будет. Но тьма. Это вот простое, но это тьма. Это житейская тьма. Это то, на что мы не обращаем внимания, но что является как-то поражающим. Это то, что говорит поведение о том, что ненормально с сердцем, ненормально, и надо что-то думать. Но я уже немножко скажу то, что мне положилось на сердце сказать. Я начну с 11 главы Евангелия от Луки. Случилось, что когда Он, то есть Иисус Христос, в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, я немножко почитаю, я вообще-то не на этой молитве буду останавливаться, на некоторых других вопросах. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лука. Вот Луки именно до этого места, вот эта молитва. Там дальше уже притчу Господь говорил о том человеке, который просил для друга три хлеба. Это немножко другая тема пошла. И вы знаете, что... И вот это как раз вопрос, и который нас, наверное, должен затронуть. Господи, научи нас молиться. Почему они просили Иисуса Христа? Потому что, наверное, потому что видели разницу между его молитвой и между своей, как они молятся. Видели результат его молитвы, видели результат своей молитвы. И, конечно, сравнивая, они видели, что у них не все так, как у него. И не так получается, как у Иисуса Христа. И, естественно, кто из нас хочет молиться, просто чтобы молиться? Мы же хотим помолиться и получать ответы. Мы же хотим, чтобы молитвы наши, они результат какой-то имели, а не просто так сказать, отметиться, что помолились, а там дальше, ну как есть, так есть, и как мы сегодня приплевались, а дальше хоть трава не расти. Потому что, если мы молимся, то у нас есть нужда. Мы же так просто не молимся. И, наверное, поэтому Господь нас так и учит молиться. Нужда. Хочешь, не хочешь, но будешь молиться. А иначе не молились бы, наверное. Кто-то однажды привел такой пример, когда мама говорит сыну, маленькому, ну, он уже соображает, что мы еще не взрослые. Говорит, ну что, пошли молиться. Он говорит, мама, а что случилось? А что случилось, что ты зовешь молиться? Наверное, может, она никогда не звала. Может быть, действительно, и... А если и звала в прежние времена, значит, были проблемы какие-то. Это на основании прошлого опыта. На основании того неправильного понимания о молитве. И когда она ему задала, попросила его, или позвала, пошли молиться, первый вопрос. А что случилось? Как будто молиться надо тогда, когда уже случилось что-то. Наверное, с некоторой точки зрения это уже поздно. Надо молиться, чтобы не случилось. Сегодня брат читал о том, что Бог поставил ограду над всем имением его, над его здоровьем, над домом, но он молился. Он был богобоязненный, благочестивый, удалялся от зла. А без молитвы как можно удаляться от зла? Как можно иметь силу для того, чтобы злу противостоять? Если бы можно было бы так делать по-человечески, чисто усилиями нашими, тогда Христос зря приходил. Зачем он тогда приходил вообще? А проблема в том заключается, что без него, или он говорит, без меня не можете делать что? Ничего. Ничего. Ни малого, ни большого. Ничего. А если и сделаем, то впоследствии, думаем, лучше бы не делали. Лучше бы не говорил. Лучше бы не начинал. Потому что настолько впоследствии бывают тяжелые. Потому что сделали, но без него. Но без него. А если без него сделали, проблемы выросли многократно. И вот здесь ученики просили Иисуса Христа, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Иисус дал образец молитвы, но я не по этому образцу буду идти, я просто хотел бы, чтобы ваша церковь тоже стала молиться. Чтобы стали молиться. Я не говорю, что вы не молитесь, но что-то подпрыгните большее. Может быть, разделите неделю, до каждого дайте по дню поста, чтобы был регулярный пост за пробуждение вашей деревни, за спасение ваших близких. Вы меня понимаете, что я говорю? Вот разделите, если у вас много часы в сутках по часам домолите. Мы когда-то делали так. Когда-то делали. Но, наверное, до конца не довели. Да. Наверное, начали, но не кончили. Вот этот человек начал строить что? Некуда. Но не мог окончить. Может, было что-то? Но делайте что-то. Потому что что-то другое предложить сегодня вам, ну что можно предложить? Там пару сестер еще молодых, более братьев, которые могут что-то. Ну вы же не пойдете никуда. А вот молиться, а между тем, братья, сестры, время очень коротко. Я смотрю по все эти события, вы знаете, что вполне возможно, что очень скоро я о времени не говорю, я сроков не назначаю. Но может прийти такое время, которого Господь говорит неоднократно, не сможете собраться двое вместе. Сегодня в некоторых церквах нельзя собрать сегодня двоих вместе.